Глава 38. Чудотворная очередь. 1947 год. Во время каждой кампании Вильям Бранхам видел огромные толпы и захватывающие результаты. В июне 1947 года он провел еще 2 недели в Джонсборо, штат Арканзас. Опять же, как и в прошлый год, тысячи людей съехались в город со всего юга. В этот раз Билл старался беречь свою энергию. Вместо молитвы за больных день и ночь напролет, как он это делал в предыдущем году, он заканчивал каждое служение в 1 или 2 часа ночи. Тем не менее, изнеможение продолжало угнетать его. Помимо физического истощения, вызывавшегося ежевечерними битвами с демонами, Билл часто не мог вообще отдохнуть в течение дня. Либо ему не удавалось поспать из-за нервного срыва, либо появлялась ситуация, которая неумолимо требовала его внимания. Однажды утром пастор Янг Браун, организатор служений Билла, постучал в его дверь и сказал: «Брат Бранхам, мне ужасно не хочется будить тебя, но это экстренный случай. Мне нужно поговорить с тобой. Заходи, брат Браун. Сегодня утром я разговаривал по телефону с одним отцом из Эльдорадо, Арканзас. Его фамилия Майрик. Его дочь, очевидно, почти что при смерти от рака, и он желал узнать, сможешь ли ты приехать помолиться за нее. Эльдорадо довольно далеко отсюда, не так ли?» «Да, около 370 километров. У меня здесь недалеко стоит самолет Cessna, и я могу доставить тебя туда, если ты хочешь полететь». Чувствуя, что Святой Дух желал, чтобы он летел туда, Билл сказал: «Хорошо, я буду готов через 30 минут». Когда этот частный самолет приземлился в Эльдорадо, на аэродроме ожидал врач, чтобы встретить Билла и отвезти его в дом семьи Майри. По пути врач сообщил Биллу некоторые подробности. «Леди Майрик, 28 лет. Брат Бранхам, этой бедной женщине приходится ужасно страдать. В детстве она была изуродована полиомиелитом, а сейчас ее изъедает этот рак. 2 недели назад я вскрыл ее бок и вырезал 3-килограммовую опухоль. Теперь она снова отросла. По моим соображениям, для нее не остается никакой надежды». 15 людей, родители леди Майрик, родные братья и сестры, тети, дяди и двоюродные братья и сестры стояли во дворе, ожидая Билла. После приветствий и рукопожатий все столпились в кухне. «Знает ли леди, от чего она страдает?» – спросил их Билл. «Нет», – ответил ее отец, – «мы вообще ничего не сообщали ей об этом. Мы полагали, что так будет лучше. Не говорите ей ничего, брат Бранхам». «Этого я обещать не могу», — сказал Билл. Он увидел, что отец Лэдди не мог взять себя в руки в этой ситуации. «Ну, не плачьте, это будет только подрывать вашу веру. Вы должны крепиться и верить, что Господь Иисус сможет исцелить вашу дочь. А вы христианин?» «Нет, брат Бранхам, Лэдди — единственная христианка среди нас. Я думаю, что мы слишком низкого поведения. Вероятно, именно из-за этого Бог забирает ее от нас». Такую возможность Билл никак не мог упустить. «Если Бог позволит этой молодой женщине жить, пообещаете ли вы мне, каждый из вас, что вы покаетесь в своих грехах, отдадите сердца Иисусу Христу, примете водное крещение и будете жить христианской жизнью?» Они единогласно дали обещание. Билл пошел в спальню один. Леди была такой бледной и распухшей, и на вид ей действительно оставалось жить всего лишь считанные дни. Билл представился ей. «Брат Бранхам, насколько я понимаю, вы можете говорить людям, что с ними не в порядке?» – сказала леди. «Да, мадам, с Божьей милостью и помощью я могу. Брат Бранхам, пожалуйста, скажите мне, что со мной не в порядке? Они не хотят мне говорить». «Да, мадам», — сказал Билл и левой рукой взял ее за правую руку, ощутив при этом раковые вибрации, сильные и смертоносные. «Это рак. Но ваш врач уже сказал мне об этом. По его словам, через 2 или 3 дня вы уйдете с этой земли. Вы готовы к этому?» Ее распухшие губы раскрылись в красивой, спокойной улыбке. «Брат Бранхам, я готова. Я христианка, и между моей душой и Спасителем ничто не стоит. Но я желаю, чтобы мои родные были спасены. Я старалась привести их ко Христу, но не могла этого сделать». Билл похлопал по тыльной стороне ее руки и сказал: «Может быть, это и есть та возможность, которую вы так ожидали. Они все так сильно любят вас. Каждый из них дал обещание, что если вы выздоровеете, они будут служить Богу». Встав на колени возле кровати, Билл начал молиться, по-прежнему держась за распухшую руку леди. Через несколько минут раковые вибрации прекратились. Леди вздрогнула и сказала: «Брат Бранхам, я только что почувствовала, как нечто прохладное прошло по моему телу. Я не знаю, что произошло, но я чувствую себя по-другому. Я просто знаю, что я буду снова здоровой». «Да, сестра леди», — согласился Билл, — «Господь Иисус умертвил жизнь того рака». Состояние леди Майрик постепенно улучшалось. Ее семья назвала это чудом. Такого же мнения придерживались ее друзья, соседи и врач. Вильям Бранхам предпочел называть это исцелением. По его мнению, чудо отличалось от исцеления, хотя они оба зависели от Бога. В исцелении Бог воздействовал на законы природы, чтобы восстановить человеку здоровье. Поэтому исцеление происходило постепенно, в соответствии с естественными законами физиологии и биохимии. Чудо же, с другой стороны, происходило мгновенно, явно действуя вопреки всем естественным законам. Например, когда через молитвенную очередь в Джонсборо проходил господин Шефферд с большой раковой опухолью сбоку на шее, Билл проклял того демона во имя Иисуса, и опухоль мгновенно побелела, отвалилась от его шеи, упала на платформу и покатилась между ног Билла. Мистер Шефферд наклонился, поднял ее с пола и радостно ушел с платформы. Спустя несколько дней он вышел вперед засвидетельствовать об исцеляющей силе Иисуса Христа, держа эту раковую опухоль, заспиртованную в банке, и указывая на углубление на своей шее, где раньше был рак. Это, несомненно, было чудом, научной неосуществимостью и, тем не менее, очевидностью. Что же касается выздоровления леди Майрик, несмотря на то, каким сверхъестественным оно ни казалось, Билл назвал это исцелением, потому что для ее полного выздоровления понадобилось несколько недель. Поскольку результат исцеления часто совпадал с результатом чуда, Билл считал их идентичными. Однако не все сотрудничавшие с ним выражали такое же мнение. Господин Китсон, организовавший августовскую кампанию Билла в Канаде, считал, что несколько чудес, совершенных в начале каждого служения исцеления, подняли бы веру у всех в здании. Поэтому во время проведения молитвенных очередей, во-первых, в Саскатуне, провинции Саскачеван, затем в Эдмонтоне, провинции Альберта, и, наконец, в Калгари, мистер Китсон обходил каждую молитвенную очередь в поисках 2 или 3 людей с наихудшими заболеваниями. Затем он проводил этих больных в переднюю часть очереди. Иногда это был глухой или слепой, пораженный косоглазием или ужасно изуродованный. Любой человек, чье выздоровление присутствовавшие в аудитории, могли бы ясно увидеть и признать чудом. В начале кампании Вильяма Бранхама в Калгари, провинция Альберта, господин Китсон решил выяснить, что произошло бы, если молитвенная очередь состояла бы из одних только коллег. Он объявил об этом в пятницу вечером, рекламируя как чудотворную очередь. Под коллегой Китсон подразумевал любого человека с внешней физической нетрудоспособностью. Услышав о запланированной чудотворной очереди, Билл встревожился. Ему вновь пришло на память наставление ангела: Этот дар исцеления ты слишком сильно сосредоточиваешь в рамках чудотворения. Билл пообещал Богу, что больше не будет провоцировать людей на то, чтобы они приводили людей с наихудшими заболеваниями, которые только смогут найти. Строго говоря, он исполнял свое обещание и больше не бросал такой вызов. Тем не менее, ему было известно, что брат Китсон продвигал людей с некоторыми наихудшими заболеваниями в переднюю часть очередей, и Билл не возражал этому. Что же ангел в точности подразумевал под сосредотачиванием? Недоумевая, как дальше поступать, Билл подумал о том, что в детстве и юности он был всеми отвержен. Теперь же у него были сторонники и друзья по всей стране, и брат Китсон был одним из них. Если у брата Китсона была уверенность в нем, тогда не надлежало ли ему самому вернуть эту уверенность? Билл решил осуществить эту чудотворную очередь и выяснить, чем все это закончится. Тому вечернему пятничному служению в Калгари, провинции Альберта, было суждено стать одним из изумительнейших христианских собраний со времен Иисуса, когда Он ходил по всей Галилее, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. В ту чудотворную очередь встало свыше 600 людей. Глухие дети стали слышать своих родителей. Перекошенные глаза выровнялись, а слепые глаза увидели свет. Хромые стали вновь ходить, бросая прочь свои трости и костыли. Люди, которых принесли на носилках, помогали выносить свои же носилки. Каждый человек, вставший в ту молитвенную очередь, получил свое чудо. Став очевидцем этого поразительного зрелища, кто же в аудитории мог сомневаться в том, что Иисус Христос жив? Одним из тяжелых случаев был молодой украинец по фамилии Борданюк, у которого от рождения одна нога была короче другой на 8 сантиметров. Для возмещения этого недостатка он носил особый ботинок с толстой 8-сантиметровой подошвой. Его вера была настолько огромной, что он нес с собой новую пару нормальных туфель, когда поднимался на платформу, чтобы за него была вознесена молитва. Он связал вместе шнурки новых туфель и повесил их себе на шею. После молитвы Билла он ушел в новых туфлях, оставив старые ботинки на платформе. В другом случае в молитвенной очереди оказался 33-летний мужчина, чьи иссохшие руки и ноги приковывали его к инвалидной коляске большую часть его жизни. Его мать возила его на все канадские служения Билла, сначала в Саскатун, а затем в Эдмонтон, пытаясь включить своего сына в молитвенную очередь. Но все было безуспешно. В Калгари у нее иссякли денежные средства, и она думала, что ей придется вернуться домой ни с чем. Когда она услышала объявление господина Китсона о том, что в пятницу вечером будет сделана чудотворная очередь, состоящая из одних только коллег и инвалидов, она отдала в залог свое обручальное кольцо, чтобы получить достаточно денег для недельного пребывания там. Сейчас уже было вечернее служение в пятницу, и этот молодой мужчина ожидал свою очередь, чтобы за него помолились. Впереди него стоял только один человек – 9-летняя девочка, страдавшая от искривления позвоночника. Донни Бранхам помог ей подняться по ступенькам на платформу. Билл возложил свою левую руку на бедро девочки и попросил Господа Иисуса смилостивиться над ней. Он почувствовал, что его рука начала нагреваться, и затем, казалось, поток энергии пронесся вниз по ее ноге. Через несколько мгновений позвоночник девочки выпрямился с серией потрескиваний. В то время как толпа переполнялась возбуждением и хвалой, Билл положил свою Библию девочке на голову и попросил ее походить взад и вперед по платформе. Она уравновесила Библию настолько искусно, как артистка цирка, ибо ее позвоночник был совершенно нормальным. Теперь пришла очередь этого молодого мужчины в инвалидной коляске. Донни Бранхам вкатил его на платформу. От одного лишь взгляда на этого человека со ссохшимися конечностями сердце у Билла переполнилось состраданием к нему. В течение 35 минут он умолял Господа избавить этого больного от его ничтожного состояния. Наконец Билл почувствовал, как сковывавшая демоническая сила вышла из тела паралитика. Мужчина также это ощутил и старался изо всех сил двигать своими конечностями. Одна рука частично поднялась, нога зашевелилась, а затем другая рука поднялась выше первой. Он начал с воодушевлением извиваться, чувствуя, как новая жизнь потоком проникла в его иссохшие конечности. Однако в тот вечер он еще не встал с инвалидной коляски. На следующий вечер Билл провел завершительное собрание в Калгари. Джек Мур открыл собрание и руководил пением, пока Билл молился за сценой, ожидая услышать свою лейтмотивную песню «Верь, только верь», которая была для него сигналом к выходу на сцену. В этот субботний вечер господин Мур сделал нечто, чего он раньше никогда не делал и что впоследствии он больше не повторял. Он разгласил тайну Уильяма Бранхама, тот аспект жизни этого евангелиста, неизвестный присутствовавшим людям, который Джек Мур внимательно наблюдал в течение 7 месяцев. Мур описал слушателям, как почтенный Бранхам днями постился и молился перед началом каждой кампании, и как он до предела выжимал из себя энергию, если полагал, что сможет помочь какому-нибудь человеку. Мур сказал собравшимся о том, как осторожно Уильям Бранхам обращался с деньгами и как он отказывался извлекать какую-либо денежную выгоду из того дара, которым наделил его Бог. Затем Джек Мур рассказал аудитории о том, как почтенный Бранхам и его семья жили в двухкомнатном домике, не имея внутри водопроводной системы. Он поведал им и о том, как плохо закрывались двери в их доме, и как зимой Меда Бранхам утыкала двери одеялами, чтобы от холодного ветра ее дети не заболели воспалением легких. После этого Джек Мур попросил людей сделать приношение в знак любви для этого отважного евангелиста, который трудился исключительно для их блага, вообще не думая о себе. Это пожертвование предназначалось для осуществления единственной цели – купить новый дом почтенному Бранхаму. Люди щедро откликнулись на это с глубокой любовью и признательностью. Выйдя на платформу, Билл ничего не знал об этом, но он ощутил, насколько люди были наполнены верой. Прежде чем начать молитвенную очередь, он пригласил молодого человека пройти вперед и рассказать свое свидетельство. Прошлый вечер он был паралитиком, прикованным к инвалидной коляске. Мужчина медленно шел по проходу между рядами, толкая перед собой инвалидную коляску. Он рассказал присутствовавшим о том, как холодная дрожь пробежала по его телу, когда Уильям Бранхам помолился об его освобождении. Хотя в прошлый вечер он уже двигал своими конечностями и делал другие движения, то утро он уже сам кушал и брился. Возбужденный этим внезапным поворотом в своей жизни, он продолжал исследовать свои возможности и ограничения. К полудню он уже мог стоять на ногах и шаркать по комнате, держась за столы и стулья, чтобы не упасть. Его состояние улучшалось с часу на час. В тот субботний вечер свыше 2000 человек прошло через молитвенную очередь. С убеждением, охватывавшим их сердца, люди не только исцелялись, но сотни из них получили спасение, обратившись от своих грехов, чтобы принять Иисуса Христа как живого Бога. На следующее утро Билл изумился, когда Джек Мур сказал ему, что он сделал прошлым вечером и сколько денег он собрал, чтобы Билл мог купить себе новый дом. Биллу прежде всего захотелось отказаться от этого пожертвования. «Я ничего не принес в этот мир, и явно, что ничего не вынесу из него. У меня сейчас есть дом, поэтому зачем же мне нужен новый?» Джек настаивал на своем. «Если не для себя, тогда для своей жены. Неблагородно относиться к ней так, когда у тебя есть средства, чтобы обеспечить ей лучшую жизнь». «Но у меня же нет этих средств». «Нет, есть. У тебя есть 28 тысяч долларов. Они твои, потому что люди дали их тебе». «О, брат Джек, тебе следует вернуть это им. Как же я теперь смогу это сделать? Они ведь все разъехались по домам». Биллу пришлось согласиться с этим доводом, и он неохотно принял пожертвование.